Книга первая. Рараку. У моих ног он плыл, могучими руками загребая песок текучий. Спросил я, по какому плывешь ты морю? На это он ответил: я видел ракушки и панцири, и кости в пустыне на песке. Поэтому плыву по памяти земли, так чту я ее прошлое. «Далеко ли держишь путь?» — спросил я. Ответил он: «Не знаю сам, ведь утону задолго до того, как доберусь до цели». «Да не бью, речи шута». Глава первая. И все пришли, чтоб оставить свой след на пути, вдохнуть сухие ветра, заявить права на восхождение. «Мисс Рэмп, тропа ладони». «1164 год сна огни. 10-й год правления императрицы Лысиин. 6-й из 7 городов Дриджны. Апокалипсиса». Исполинский плюмаж из пыли пронесся по долине и направился дальше, в непроходимые пустоши Панпотсуно-дан. Хотя до этой воронки было не больше пары сотен шагов, казалось, она появилась из ниоткуда. Со своего места на вершине плоского холма Маппорант проводил ее взглядом глаз цвета песка, глаз, глубоко сидевших на костистом бледном лице. Ладонью, что была покрыта с тыльной стороны щетиной, он сжимал кусочек кактуса эмрага и не обращал ни малейшего внимания на впившиеся в кожу ядовитые шипы. Потеки сока окрасили его подбородок в голубой цвет. Маппо жевал медленно, задумчиво. Рядом с ним Икарий швырнул камушек с края гряды. Тот прогрохотал вниз до усыпанного валунами подножья. Под изорванным балахоном духовица, когда-то оранжевым, а теперь выцветшим до цвета ржавчины под немеркнущим солнцем, серая кожа потемнела и стала оливковой, будто древняя кровь отца Икария откликнулась на зов этой пустыни. Пот стекал по длинным, заплетенным в косицы черным волосам, и падал крупными каплями на белесые камни. Маппо вытащил застрявший между передними зубами шип. «Краска у тебя потекла». Он поглядел на кактус и откусил еще кусок. Икарий пожал плечами. «Уже не важно, здесь не важно. Даже моя слепая бабушка не поверила бы в твой маскарад. На нас косо смотрели в Орлетане. Я днем и ночью чувствовал спиной взгляды. Танойцы все-таки по большей части низенькие и кривоногие». Маппо оторвал взгляд от пыльного облака и оглядел друга. «В следующий раз попытайся выбрать племя, где все ростом в 7 футов», — проворчал он. Иссеченное морщинами лицо Икария на миг сложилось в улыбке, в намеке на улыбку, а затем снова приобрело обычное спокойное выражение. «Те, кто может опознать нас в 7 городах, уже опознали, а кто не может, пусть гадают, на больше они не способны». Прищурившись против солнца, он кивнул в сторону песчаного вихря. «Что видишь, Маппо?» «Плоская голова, длинная шея, черный, весь порос шерстью. Кабы только это, был бы похож на одного из моих дядек. Но это не все. Одна нога спереди, две сзади». Икарий задумчиво постучал по горбинке носа. «Значит, не один из твоих дядек, Каптор?» Маппо медленно кивнул. «До схождения всего несколько месяцев. Думаю, престол тени почуял что-то и выслал разведчиков». «Но этот Аптор...» Маппо ухмыльнулся так, что показались мощные клыки. «Далековато забрался. Теперь служит шаик». Он доел кактус, вытер широченные ладони и поднялся. Потянулся, выгнул спину и поморщился. Прошлой ночью под его спальным мешком обнаружилось бесчетное множество скрытых в песке корней, и теперь мускулы по обе стороны хребта в точности повторяли узор этих костяных пальцев несуществующих деревьев. Маппо потер глаза. Глянул на себя и обнаружил изорванную, покрытую коркой грязи одежду. Он вздохнул. «Говорят, где-то здесь должен быть колодец, у которого разбила лагерь армия шаик». Маппо недовольно хмыкнул. Икарий тоже выпрямился и в который раз отметил огромные размеры своего спутника. Большого даже по меркам Треллей. Широкие, поросшие черным волосом плечи, мускулистые длинные руки. И тысячелетия, что проносились перед глазами Маппо с резвостью лани. «Можешь его выследить?» «Если захочешь». Икарий скривился. «Как давно мы знакомы, друг мой?» Маппо ответил настороженным взглядом, затем пожал плечами. «Давно? А что?» «Я умею распознать нежелание в голосе. Тебя тревожит то, что может случиться?» «Любая возможная стычка с демонами меня тревожит, Икарий. Труслив, как заяц, этот трель Маппо». «Я спросил из любопытства». «Я знаю». Странная пара вернулась к крошечному лагерю, который разбила между двумя высокими, обтесанными ветром скалами. Они не спешили. Икарий присел на плоский камень и продолжил натирать маслом свой длинный лук, чтобы роговая древесина не ссохлась. Закончив с этим, он взялся за палаш, вытащил старинное оружие из украшенных бронзовыми пластинами ножен и стал прохаживаться точилом по иззубренному лезвию. Маппо толчком опрокинул палатку из шкур, небрежно свернул ее и засунул в свой большой кожаный мешок. За палаткой последовали спальники и нехитрая посуда. Трель затянул тесемки, повесил мешок на плечо и взглянул на Икария, который уже завернул лук в ткань, забросил за спину и теперь дожидался друга. Икарий кивнул, и оба, Ягут-полукровка и чистокровный Трель, зашагали по тропинке, ведущей в долину. На небе ярко светили звезды, их сияние хватало, чтобы покрыть растрескавшуюся поверхность долины налетом серебра. Вместе с дневной жарой пропали и кровные слепни, уступив власть над ночью немногочисленным роям накидочников и похожим на летучих мышей ящерицам-рязанам, что ими питались. Икари и Маппо устроили привал на широком дворе посреди каких-то развалин. Стены из глинобитного кирпича почти рассыпались, остались лишь недоходившие до колена гребни, выложенные геометрически правильными узорами вокруг высохшего колодца. Плиты двора покрывал мелкий, принесенный ветром песок, который, как показалось Маппо, тускло мерцал. Жухлый скреб цеплялся за трещины перекрученными корнями. В Панпацуне и священной пустыне Рараку, которая примыкала к Адану с запада, было немало таких памятников давно исчезнувших цивилизаций. По пути Икари и Маппо натыкались на высокие телли, холмы с плоскими вершинами, образовавшиеся из многих слоев древних городов, расположенные один за другим лигах в 50 между холмами и пустыней. Явное свидетельство того, что когда-то богатый и процветающий народ жил на земле, которая стала теперь сухой, иссеченной ветрами пустошью. Из священной пустыни пришла и легенда о Дриджне, апокалипсисе. Маппо подумал, насколько бедствие, постигшее жителей этих городов, повлияло на миф о суровой поре разрушений и смерти. За исключением немногих покинутых усадеб, вроде той, где путники сейчас устроили привал, развалины эти свидетельствовали о войне, грабежах и пожарах. Маппо поморщился. Его мысли двинулись по накатанной колее. «Не все события прошлого можно разложить перед собой, и сейчас мы к ним не ближе, чем бывали раньше». И у меня нет причин не верить самому себе на слово. Как случалось и прежде, Трель отмахнулся от этих мыслей. Неподалеку от центра двора возвышалась одинокая колонна из розового мрамора, покрытая выбоинами и подточенная там, где по ней неустанно хлестали ветры, что летели из Рараку к холмам Панпацун. На противоположной стороне колонны еще сохранились спиральные ложбинки, вырезанные давно умершим каменщиком. Как только путники вошли во двор, Икарий тотчас направился к шестифутовой колонне и стал рассматривать ее со всех сторон. Он хмыкнул, и Маппо понял, что его друг нашел то, что искал. «И что на этой?» — спросил Трель, сбрасывая с плеч кожаный мешок. Икарий вернулся, отряхивая песок с рук. У самого основания россыпь отпечатков. Крошечные когтистые ладошки. Искатель на тропе. Крысы? Больше одной пары? «Диверс», — кивнул Икари. «И кто же это, хотел бы я знать?» «Вероятно, Гриллен». «Неприятно». Икари окинул взором плоскую равнину на западе. «Придут и другие, одиночники и диверсы, те, кто уже близок к восхождению, и те, кто от него далек, но все равно ищет тропу». Маппо вздохнул, глядя на своего старого друга. Призрачный ужас шевельнулся в его душе. Диверсы и одиночники, два проклятия оборотничества, неизлечимая хворь, собираются здесь. Идут сюда. «Мудро ли это, Икари?» — мягко спросил Трель. «В поисках твоей вечной цели мы сейчас направляемся в самый центр пренеприятнейшего схождения. Если врата откроются, дорогу нам преградит армия кровожадных созданий, объединенных верой в то, что врата ведут к восхождению». «Если такой проход существует», — проговорил Икари, не сводя глаз с горизонта, «возможно, я найду за ним ответы на свои вопросы». «Эти ответы не принесут тебе облегчения, друг, поверь мне, пожалуйста». «Ты мне так и не объяснил, что собираешься делать, когда их получишь». Икари обернулся к другу и едва заметно улыбнулся. «Я сам себе проклятие, Маппо. Я прожил сотни лет. Но что я знаю о своем прошлом? Где мои воспоминания? Как я могу судить о собственной жизни без этого знания?» «Многие сочли бы твое проклятие великим даром», — сказал Маппо, и по его лицу пробежала тень печали. «Но только не я. Это схождение для меня возможность. Оно способно дать мне ответы. Надеюсь, что сумею получить их, не прибегнув к оружию, но возьмусь за него, если придется». Трель снова вздохнул и поднялся. «Боюсь, эту твою решимость скоро будут испытывать, друг». Он взглянул на юго-запад. «По нашему следу идут 6 пустынных волков». Икари развернул роговой лук и одним текучим движением натянул тетиву. «Пустынные волки не охотятся на людей». «Точно», — согласился Маппо. До восхода луны оставался еще целый час. Он увидел, как Икари выложил перед собой 6 длинных стрел с каменными наконечниками, а затем прищурился, глядя во тьму. Холодный страх пополз вверх по шее. Волков еще не было видно, однако Трель их чувствовал. Их 6, но он один, Диверс. Лучше бы это оказался одиночник. Превращаться в одного зверя само по себе неприятно, а уж в нескольких сразу. Икари нахмурился. «И могучий, раз сумел принять облик 6 волков. Не знаешь, кто бы это мог быть?» «Есть подозрение», — тихо проговорил Маппо. Оба замолчали и стали ждать. Полдюжины рыжеватых тел появились из неестественного сумрака в 30 шагах от них. На расстоянии 20 шагов волки рассыпались полукругом, не спуская глаз с Икария и Маппо. Пряный запах Диверса заполнил ночной воздух. Один из поджарых зверей шагнул вперед, но остановился, когда Икарий поднял лук. «Не 6, — пробормотал Икарий, — но 1. «Я его знаю», — заявил Маппо. «Жаль, только он того же не может сказать о нас. Он не уверен, но принял охотничий облик. Сегодня ночью кровь в пустыне проливает Риландарас. Интересно, он охотится за нами или за кем-то другим?» Икарий пожал плечами. «Кто будет говорить первым, Маппо?» «Я», — ответил Трель и шагнул вперед. «Тут потребуется хитрость и коварство. Ошибка может стоить жизни». Он заговорил низким и хриплым голосом. «Далеконько от дома убежал, а? Твой брат Трич думал, что убил тебя. Где там была эта пропасть? В Далхоне или в Лихане? Ты тогда был Диверсом Шакалов, помнится?» Риландарас заговорил в сознании каждого из них голосом, срывающимся и нетвердым. Он очень давно им не пользовался. «Меня мучает искушение посостязаться в острословии, прежде чем убить тебя, Нтрель». «Не стоит», — легко откликнулся Маппо. «Я странствую в такой компании, что, как и ты, Давно не упражнялся в этом, Ариэл Ландарас. Ярко-голубые глаза вожака метнулись к Икари. «Я не силен в острословии», — мягко проговорил Ягуд-полукровка едва слышным голосом. «Но я теряю терпение». «Глупо. Только обаяние и может спасти тебя. Скажи мне, лучник, ты вверяешь жизнь хитроумной лжи твоего спутника?» Икари покачал головой. «Разумеется, нет. Я разделяю его мнение о себе». Риландарас был сбит с толку. «Значит, вы странствуете вместе только ради выгоды. Спутники без доверия, без уверенности друг в друге. Ставки должно быть высоки». «Мне становится скучно, Маппо», — заметил Икари. Шесть волков вдруг оцепенели, как один. «Маппо, Ранд и Икари. Ага, теперь мы понимаем. Знаете, что мы не питаем вражды к вам». «Вот и сравнялись в острословии», — заявил Маппо. Его ухмылка на миг стала шире, а затем и вовсе исчезла. «Ищи добычу в другом месте, Риландарас, иначе Икари может оказать Тричу непрошенную услугу. Иначе он обрушит на весь мир все то, что я поклялся предотвратить. Ты меня понимаешь?» «Наши дороги сходятся там», — сказал Диверс, где пролег след демона тени. «Уже не тени», — возразил Маппо. «Это демон Шаик. Священная пустыня пробудилась». «Похоже на то. Вы запретите нам охотиться за ним?» Маппо взглянул на Икария, который опустил лук и пожал плечами. «Если хочешь скрестить клыки с Аптором, это твое дело. Наш интерес он привлек лишь случайно». «Значит, наши клыки вопьются в горло демону». «Хочешь сделать Шаик своим врагом?» — спросил Маппо. Вожак склонил голову набок. «Это имя мне ничего не говорит». Оба путника смотрели, как волки отошли во свояси и вновь исчезли в магическом сумраке. Маппо осклабился, затем вздохнул, а Икари кивнул и произнес вслух то, что оба они подумали. «Скоро скажет». Виканские кавалеристы верещали и дико кричали от восторга, когда сводили своих крепких коней по трапу с грузового корабля. В имперской гавани Хиссара воцарился хаос. Всюду толпились буйные кочевники обоих полов. Тут и там поблескивали над заплетенными в косицы черными волосами и остроконечными шлемами железные наконечники копий. Со своего наблюдательного пункта у припарапета припортовой башни Дукер смотрел на эту диковатую иноземную армию с большой долей скепсиса и растущей тревогой. Рядом с императорским историком стоял представитель первого кулака, Малли Крелл. Он сложил на пузе толстые мягкие руки цвета промасленной кожи и распространял вокруг сильный запах аренских духов. Малли Крелл был совершенно не похож на главного советника командира всех малазанских войск в семи городах. То, что жрец Джистал, старшего бога морей Маэля, должен был официально передать приветствие от первого кулака новому кулаку седьмой армии, было именно тем, чем казалось – хорошо рассчитанным оскорблением. Впрочем, поправил себя Дукер, этот человек очень быстро занял высокое положение среди имперских игроков на этом континенте. Среди солдат из уст в уста передавались тысячи слухов о гладком, спокойном жреце и власти, которую он приобрел над первым кулаком Пормквалем. Но все это говорилось исключительно шепотом, поскольку путь Маллика к должности советника Пормкваля сопровождался таинственными и необъяснимыми несчастьями, которые постигали всякого, кто мешал ему, и несчастья эти, как правило, приводили к смерти. Политическая трясина, в которой увязли малазанцы, оккупировавшие семь городов, была непроглядной и смертельно опасной. Как Дукер подозревал, новый кулак мало что поймет в принятых здесь завуалированных знаках презрения, поскольку недостаточно разбирается в нюансах этикета, принятого среди более приспособившихся граждан империи. Таким образом, перед историком стоял один вопрос – как долго Колтейн из Вороньего клана проживет на новом посту? Малли Крелл сложил пухлые губы и медленно вздохнул. «Историк», — тихо проговорил он со своим пришепетывающим гидорско-фаларским акцентом. «Рад твоему присутствию. Равно и заинтригован. Далеко же от двора Варене ты теперь». Жрец улыбнулся, но не показал выкрашенные зеленой краской зубы. «Осторожность, порожденная дальней отбраковкой». Слова катятся, будто волны, бесформенное жеманство и коварное терпение морского бога Маэля. «Это мой четвертый разговор с Релом. Как же я не люблю это создание!» Дукер откашлялся. «Императрица уделяет мне мало внимания, Джестал». Тихий смех Маллика прошелестел, словно погремушка на хвосте змеи. «А внимание к историку или внимание к истории? Тень обиды из-за совета отвергнутого или того хуже незамеченного? Себя успокой, преступления не вылетают из башен Унты». «Рад это слышать», — пробормотал Дукер, гадая, откуда жрец все это узнал. «Я остался в Хиссаре с исследовательской целью», — объяснил он через некоторое время. «Практика ссылки узников в ататораловые рудники на острове уходит корнями во времена императора, хотя он обычно приберегал эту судьбу для магов». «Магов? Так-так», — Дукер кивнул. «Эффективно, да, но и непредсказуемо. Точные свойства ататорала, как руды, подавляющие магию, остаются по большей части неизвестными. Тем не менее, безумие одолело большинство этих чародеев, хотя и неведомо, стала тому причина ататораловая пыль или невозможность коснуться своего пути. Несколько магов среди следующей партии рабов». «Несколько». «Тогда вопрос отвечен быстро». «Быстро», — согласился Дукер. Т-образную пристань захлестнула волна воинственных виканцев, перепуганных портовых рабочих и раздражительных боевых коней. В начале пристани у полукруглой мощеной площади пробкой в горлышке стоял кордон хиссарской стражи. Стражники, родом из семи городов, подняв круглые щиты и обнажив тальвары, грозили широкими изогнутыми клинками виканцам, которые отбрехивались под начками. К парапету подошли двое. Дукер приветственно кивнул. Малли Крелл не удосужился заметить ни бывалого капитана, ни последнего выжившего кадрового мага седьмой. Оба явно занимали слишком низкие посты, чтобы жрецу стоило их окучивать. «Знаешь, Кальп», — сказал Дукер приземистому седовласому чародею, — «ты, кажется, очень вовремя». Узкое, обожженное солнцем лицо Кальпа скривилось в невеселой усмешке. «Я сюда сбежал, чтобы мясо на костях удержать, Дукер! Не желаю становиться тем мешковатым ковриком, с которого Калтейн шагнет на свой пост. Это, в конце концов, его люди. То, что он ни худо не сделал, чтобы подавить грядущую драку, это дурной знак». Капитан согласно заворчал. «Это ж кол в горле», — буркнул он. «Половина местных офицеров первую кровь увидела, когда дралась с этим ублюдком Калтейном. А теперь вот он явился, чтобы принять командование. Худовый костяшки». Капитан сплюнул. «Никто и слезинки не уронит, если хискарская стража прирежет Калтейна и всех его виканских дикарей прямо на причале. Седьмой они не нужны». «Истинно», — полуприкрыв глаза, сказал Дукеру Малли Крелл. «Угрозы восстания. Континент здесь, гадюк гнездо, Калтейн — выбор странный». «Не такой уж и странный», — заметил Дукер, пожимая плечами. Он снова сосредоточил внимание на происходившем внизу. Виканцы в начале причала принялись расхаживать туда-сюда перед закованным в броню кордоном. До начала полномасштабной битвы оставались считанные секунды. Бутылочное горлышко станет полем смерти. Историк почувствовал холодный ком в животе, когда увидел, что многие виканцы уже натягивают тетиву на роговые луки. По улице, справа от главной колоннады, подошла еще рота стражников с пиками. «Можешь объяснить?» — поинтересовался Кальп. Дукер обернулся и с удивлением обнаружил, что все трое смотрят на него. Историк припомнил свое последнее замечание и снова пожал плечами. «Калтейн объединил виканские племена для восстания против империи. Императору нелегко было совладать с ним. Это некоторые из вас знают по личному опыту. В полном соответствии с привычками старого императора, тот сумел завоевать преданность Калтейна». «Как?» — ахнул Кальп. «Никто не знает». Дукер улыбнулся. Император редко объяснял причины своих успехов. Как бы там ни было, поскольку императрица Лысиин не слишком-то любила избранных полководцев своего предшественника, Калтейн до сих пор гнил где-то в Глухомане, в Квантале. Теперь ситуация изменилась. Адъюнкт Лорн убита в Даруджистане. Первый кулак Дуджик и его армия поднимают мятеж и фактически сдают всю кампанию на Генабакисе. А здесь, в семи городах, приближается год Дриджны, предреченный год восстания. Лысиин нужны умелые военачальники, пока положение не вышло из-под контроля. Новая адъюнкт, Тавор, еще не прошла проверку. Поэтому... Калтейн. Капитан кивнул и нахмурился пуще прежнего. «Послан сюда, чтобы взять под командование седьмую и подавить восстание». «В конце концов», — сухо заметил Дукер, — «кто сумеет лучше подавить мятеж, чем воин, который сам был мятежником?» «Коль будет бунт, малы его шансы», — проговорил Малли Крелл, не сводя глаз с происходящего на причале. Дукер увидел, как блеснули тальвары, заметил, что виканцы откатились и обнажили свои длинные ножи. Кажется, дикари нашли себе предводителя, высокого грозного воина с фетишами, вплетенными в длинные косы. Он теперь ревел, подбадривая других и потрясая оружием над головой. «Худ!» — выругался историк. «Да где же этот Калтейн?» Капитан хохотнул. «Вон тот, высокий, с одним длинным ножом». Глаза Дукера округлились. «Этот сумасшедший Калтейн? Новый кулак седьмой?» «Ни капельки не изменился, как я погляжу», — продолжил капитан. «Если хочешь сохранить голову на плечах среди всех этих кланов, нужно быть более злобным, чем все остальные вместе взятые. Почему, думаешь, он так нравился старому императору?» «Храни нас, Беру», — с ужасом прошептал Дукер. Вздох спустя пронзительный вопль Калтейна заставил всех виканцев замолчать. Клинки скользнули обратно в ножны. Луки опустились, стрелы вернулись в колчаны. Даже норовистые злобные кони замерли, подняв головы и навострив уши. Пустое пространство образовалось вокруг Калтейна, который повернулся спиной к стражникам. Высокий воин взмахнул рукой, и четверо на башне увидели, как в полной тишине каждую лошадь аккуратно оседлали. Меньше чем через минуту виканцы были уже в седлах и выстроили коней в плотный строй, который мог бы соперничать с парадным построением имперских элитных кавалеристов. «Вот это, — сказал Дукер, — было проделано великолепно». Малли Крелл тихонько вздохнул. «Дикарское поведение, звериное чувство брошенного вызова, затем презрение, послание стражникам. Нам тоже?» «Калтейн, хитрый змей, — сказал капитан, — если ты об этом спрашиваешь. И если высшее командование Варани считает, что его будет легко обвести вокруг пальца, их ждет неприятный сюрприз». «Великодушное предупреждение», — поблагодарил Рел. Капитан выглядел так, будто проглотил нечто острое, и Дукер понял. Тот говорил, не подумав о положении, которое жрец занимает в высшем командовании. Кальп откашлялся. «Он их выстроил для марша. Думаю, дорога до казарм окажется мирной, как ни странно». «Признаюсь», — с сухой иронией заметил Дукер, — «я с нетерпением жду встречи с новым кулаком седьмой». Не сводя глаз под темными тяжелыми веками Спирса, Рел кивнул. «Согласен.